Прозвище свое получил за то, что частенько уезжал в городок с нежным названием Устюжна, где в купленном Косте домике жила его старая тетка. Костя называл ее тетенька, а жили при тетеньке, конечно же, пес и кот. Маше Костя принес тоненькую книжечку. Маша перелистала серые странички со странной печатью, взглянула на картонную обложку. «Пустынники», «Поэма», «А», «Крученых», «Твердый знак», прочитала она. «Литографированная книжка футуристов», 1912 или 1913 год, определил Юрий Сергеевич. «Костя, зачем? Это же огромная редкость. Она еще маленькая для такого подарка». «Юр, ты не поверишь. Купил сегодня в Укинисте на Литейном. Обложка, кстати, Ларионова. А тут у ребенка такой праздник. Выходит, купил специально для Машки». Крученых имел прозвище «Бука русской литературы». А футуристы упразднили типографский набор. Лекторским тоном обратился Юрий Сергеевич к Ане с Машей. Их книги отличались полукустарным видом. Маша уважительно взглянула на рисунок в центре. Большеголовая черная фигурка с неуклюже согнутой рукой рассматривает то ли глаз, то ли рыбу, то ли еще что-то. Внизу надпись «Рисунки над Гончаровой». Звонок. Маша бросила книжку на стол и помчалась открывать. «Наконец-то, гости!» Костя, неловко пожав плечами, бережно погладил обложку. В течение 20 лет Костя со строгой регулярностью появлялся у Юры и Ани Раевских на правах члена семьи. Иногда, обижаясь на что-то известное лишь ему, он взбадривал дружескую рутину с троптивыми исчезновениями на день-два, а потом снова возникал в дверях, вплывая надутым лицом в прихожую из мрака парадной. Когда-то давно, по Аниному способу выражения, несколько лет назад, он даже мог маленькую Машу укачать или покормить. «Ребенок обожает Костю», — говорила Аня. Маша действительно с младенчества показывала фокус, мгновенно переставала плакать и улыбалась, едва Костя приближался к кроватке с орущим ребенком. Костя дважды женился, но, как он говорил, не кардинально. Первую еще из юности называл «старая жена», а вторую, совсем уж мимолетную, «новая жена». Детей ни от одной не случилось. Расстался с обеими легко, без надрыва. И со старой, и с новой поддерживал вяло текущие отношения. Полулюбовные, полуприятельские. Все его увлечения, даже самые мимолетные, бывали представлены Раевским. «Дядя Федор, твои девушки как будто едут вокруг тебя на карусели. Кто на лошадке, кто на мотоцикле», — заметила маленькая Маша. «О нет, на карусели едут по кругу, а они все-таки уезжают и не возвращаются». «Тогда на скором поезде. Поезда уносятся, а ты радостно машешь платком на перроне». «У ребенка хорошее образное мышление», — радовался Костя. «Я жду, пока ты вырастешь, принцесса». Маша бросилась открывать двери, заранее расплывшись в улыбке. Первой вплыла большая картонная коробка из-под сапог. В коробке не сапоги, а завернутый в несколько слоев вощеной бумаги Наполеон. За обувной коробкой гости. Прихожая мгновенно стала напоминать булькающий в кастрюле суп. Маша переходила из рук в руки, кто-то целовал ее со звучным чмоканьем, а кто-то похлопывал по плечу. Мальчишки толкались, взрослые суетились, раскрывая сумки, доставали шампанское, торт из метрополя, банки и баночки с салатами. пришли Любинские и Васильевы.